Глава 7. На следующую ночь я снова вышла на улицу одна, двигаясь как призрак. Надев черное и натянув капюшон, я не особенно беспокоилась о своей безопасности или о том, чтобы меня узнали. В течение многих лет я в одиночестве бродила по замку и городу, и со мной ничего не случалось. После смерти отца я быстро поняла, что никого не интересует, что я делаю или куда иду. Сегодня меня беспокоило то, что группа охотников, которая пыталась обеспечить пищей свои семьи и тех, кто нуждается, оказалась в опасности. Раз в неделю на колонне у самого большого рынка появлялось зашифрованное сообщение. В нем говорилось, когда и где мы встречаемся, а иногда — на кого будем охотиться, что давало возможность подготовить оружие. Это была моя третья попытка узнать детали следующей охоты. Я не ожидала никаких неприятностей, но все же, как всегда, была вооружена кинжалом. Город был удивительно тихим, хотя на улице стоял только ранний вечер. Магазины закрывались, пока я проходила мимо. Солнце скрылось за горизонтом, в небе начали зажигаться звезды. Когда я дошла до рынка, он уже опустел. Ларьки и палатки темнели на фоне неба, свет пары факелов бросал зловещие тени на брусчатку. Я тихо пересекла площадь. В центре располагался большой каменный фонтан со статуей Зари. Вокруг нее были разложены фрукты и овощи — подношения богини. В мерцающем свете факелов глаза статуи казались живыми, как будто она провожала меня взглядом. Ночь была мирной, а площадь — спокойной. Это должно было облегчить мою задачу, но я чувствовала тревогу. Я заметила колонну, на которой висел кусок красной ткани с прикрепленной к нему запиской. Я ускорила шаг. Я рассчитывала, что пробегусь глазами по бумаге, а затем вернусь в замок, где меня ожидали ужин и лекарства. План казался простым. Но когда я подошла к колонне, из-за нее на свет вышел бородатый мужчина. «Бодвин!» Лицо пожилого охотника было еще более измождённым, чем в нашу последнюю встречу. Он был серьезен, ни следа от веселого добряка, которым он был в лесу. «Что вы здесь делаете?» Я была озабочена его благополучием больше, чем своим. «Принцесса Моргана», — тихо произнес он, — «мне нужно с вами поговорить». Я с ужасом уставилась на охотника. Он узнал, кто я. Это плохо. «Пойдемте со мной», — настойчиво сказал Бодвин, кивком указывая в темный переулок у себя за спиной. Даже звезды не освещали его. Переулок был усыпан пустыми торговыми прилавками, над которыми был натянут брезент, чтобы защитить их от дождя. Я замешкалась, чувствуя опасность. По коже побежали мурашки. «Скорее», — настаивал Бодвин, — «нам нужно поговорить». «Я только хотела узнать, где...» — пробормотала я, взглянув на записку. «Она была так близко. Я могла бы просто прочесть ее и убежать». Но ведь именно Бодвин был лидером группы охотников. Если он хотел со мной поговорить, я должна была согласиться. Возможно, узнав, кто я на самом деле, он больше не хотел, чтобы я охотилась с ними. Я могла это понять. Возможно, я привлекала внимание, и они не хотели рисковать еще больше. Если это так, то я была готова отказаться от охоты. Я найду другой способ помочь людям. Или же попробую поговорить с Артуром и как-то повлиять на него». «Вы больше не хотите со мной охотиться?» — тихо спросила я. «Я пойму, если это так, Бодвин». «Нет, дело не в этом. Пожалуйста, следуйте за мной». Он обеспокоенно осмотрелся по сторонам, словно боялся, что за ним следят. «Ну кто? Кто-то из охотников?» «Вам нужна моя помощь?» — спросила я. «Что-то в этом роде». Я услышала в его голосе облегчение. «Пожалуйста, помогите нам». «Нам». «Значит, там нас ждет кто-то еще. Охотник оглянулся, чтобы проверить, следую ли я за ним, и затем исчез в темноте. Я подошла к переулку. «Бодвин?» — прошептала я. В голове я ругала себя, на чем свет стоит. Я знала, что это глупо. Как бы отреагировала Ланселетта? Она бы сказала «к черту Бодвина». Если он не хочет, чтобы я участвовала в охоте, то нужно было просто наплевать на него и уйти». Но я не могла. Меня слишком беспокоило, что могло случиться с охотниками. Что, если Артур узнал обо всем? Я даже не могла представить, в какую ярость он бы пришел, если бы узнал о том, что в его лесах охотятся без его ведома. И если он действительно обо всем узнал, его ярость будет направлена в первую очередь на охотников, на простых людей, а не на меня. Я положила правую руку на рукоять кинжала, чтобы хоть немного успокоиться. Я не думала, что мне придется пустить его в ход, но была рада тому, что он есть у меня. Я шагнула в переулок. Пару секунд ничего не могла разглядеть. Затем я несколько раз моргнула и увидела двух мужчин. Бодвина и какого-то незнакомца. На последнем была одежда темного цвета, а его капюшон скрывал не только волосы, но и большую часть лица. «Кто это, Бодвин?» «Что вам от меня нужно?» Бодвин открыл было рот, но мужчина сделал шаг вперед. «Ты действительно принцесса? Сестра короля?» Я замялась, не желая раскрывать незнакомцу опасную правду. «Это она. Я уже говорил тебе», — прошипел Бодвин. «Ирина узнала ее. «Ирина. Рыжеволосая женщина, которая приглашала Кея и меня в Красного разбойника отпраздновать удачную охоту. Если из-за меня вы оказались в опасности, я прошу прощения. Я просто хотела помочь». Мужчина рядом с Бодвином сплюнул на землю и шагнул ближе ко мне. «Если хочешь помочь, скажи своему братцу, чтобы он что-то сделал уже, наконец. Скажи ему, что наши семьи голодают. Спроси, куда исчезает зерно. Спроси, что он делает с едой, которая должна поступать с полей в город. Почему он перекрыл поставки? Что он задумал? Почему он так с нами поступает?» Напор незнакомца пугал меня, но я понимала его чувства. «Я не знаю», — призналась я. «Но да, я спрошу. Я постараюсь узнать, сделаю все возможное». Я замешкалась. «Но мой брат не всегда меня слушает. Вам следует это знать». «Тогда, возможно, нам лучше принять другие меры», — прошептал голос за моей спиной. Я обернулась, но было поздно. Появился еще один человек. Он, должно быть, прятался за прилавками. Прежде чем я успела шевельнуться, к моему горлу приставили лезвие. Свободной рукой незнакомец обхватил меня за талию. Я оказалась в ловушке, боясь дышать из-за плотно прижатого к коже кинжала. «Что ты делаешь?» — требовательно спросил Бодвин. Его лицо исказилось от злости. «Ты же сказал, что не тронешь ее. «Нам нужно отправить сообщение в замок», — хрипло сказал мужчина, держащий меня. «Кто же он? Отец, которого дома ждут голодные дети? Или просто горожанин, жаждущий отомстить королю? Сейчас это не имело значения. Я просто хотела, чтобы он меня отпустил и убрал кинжал от моего горла». «За нее можно потребовать щедрый выкуп», — прорычал человек в капюшоне, что стоял рядом с Бодвином. «Мы заберем ее, и тогда у нас будет рычаг давления. Мы получим ответы. Король будет вынужден выслушать нас, если он не хочет лишиться сестры». «Пожалуйста», — попыталась сказать я, но замолчала, почувствовав давление лезвия. Мгновение спустя вниз по шее потекла кровь. Моя кровь. «Ты ее порезал, дурак!» — воскликнул Бодвин. «Ты делаешь ей больно!» «И что? Она всего лишь принцесса-полукровка, избалованная стерва и несостоявшаяся наследница». Мужчина, который удерживал меня, презрительно рассмеялся. «Ты думаешь, мне не все?» Вдруг он умолк. Лезвие у моего горла скользнуло в бок, едва не порезав меня снова. Незнакомец упал, все еще сжимая в руке оружие. Я обернулась. Несостоявшийся похититель лежал на земле, пронзенный стрелой, а из его рта тонкой струйкой вытекала кровь. Бодвин и другой мужчина начали кричать, не понимая, что происходит. Я разделяла их панику, не зная, как поступить. Тоже кричать? Убежать из переулка? Прежде чем я успела принять решение, я услышала топот копыт, а затем рядом со мной сверкнула сталь. Я прижалась спиной к стене, когда мимо меня пронесся жеребец. Я успела заметить всадника в форме королевской стражи. Возгласы похитителей сменились криками ужаса. Когда я осознала, что происходит, было уже слишком поздно. Бодвин и человек в плаще уже лежали на брусчатке, и вокруг них расплывалась лужа крови. Я с ужасом смотрела на тела. Стражник быстро спрыгнул с коня и направился ко мне. Он крепко схватил меня за плечи. «Всё в порядке? Не ранено?» Я узнала его голос, и мой взгляд скользнул вверх. Белый лён и чёрная кожа доспехов. Королевский стражник. Блеск серебряного кольца в ухе. Тёмные волосы, падающие на лоб. Я изо всех сил оттолкнула от себя Кейроса Дравена, вжавшись в стену. «Ты!» — прохрипела я. «Ты их всех убил! Зачем? Зачем ты так?» «Потому что они хотели убить вас, или того хуже». Он пожал плечами с жёстким холодом в глазах, который явно давал понять, что Дравен убивает не впервые. «Но...» — заикнулась я. «Бодвин был...» «Он заманил вас сюда, разве не так?» — перебил меня Кейрос Дравен. «Вы доверились ему, а он вас предал». «Он?» — затем я вспомнила. «Ты ведь знаешь его! С охоты! Он вёл нас!» «Я помню его». Дравен мрачно кивнул. «Я надеялся на лучшее». «Ты знал, что он будет здесь», — поняла я. «Ты пришёл, чтобы узнать детали следующей охоты». «И хорошо, что пришёл». Мужчина взглянул на тела. «Мне нужно доложить королю о случившемся». «Нет», — воскликнула я, — «не нужно». «Пообещай, что ничего ему не расскажешь. Дай мне слово». Он встретил мой взгляд и нахмурился, явно не собираясь менять своего решения. «Не буду я ничего обещать», — упрямо сказал он. «Ты предашь охотников?» — в отчаянии спросила я. Он покачал головой. «Про охотников я ничего не скажу. Но это...» — он указал на тела. «Покушение на сестру короля? Его нужно поставить в известность». Я запнулась. Как я могла объяснить этому человеку, что ничем хорошим это не закончится? «Ладно. Прямо сейчас?» Дравен заколебался. Впервые с момента нашей первой встречи я увидела сомнение на его красивом лице. «Завтра. Сегодня я доложу о случившемся сэру Эктору и мадам Галине. Однако, если они будут настаивать на том, чтобы немедленно поделиться этой информацией с королём, тогда...» «Да, я понимаю». Я прошла мимо Дравена и едва не упала, поскользнувшись на камнях. Я посмотрела под ноги и поняла, что наступила в лужу крови одного из убитых. Кинжал, который он держал у моего горла, лежал рядом с его неподвижной рукой. Я уставилась на тело. Три человека только что были убиты из-за меня. Бодвин мёртв. Казалось, он даже не подозревал, что замышляют другие. У него были благие намерения. Кто же теперь поведёт охотников? Что с ними будет? Я подумала о Ирине, про которую говорил Бодвин. Может, они думали, что меня отправили шпионить за ними? Неужели они поэтому решили напасть на меня? «У вас кровь», — заметил Дравен. «Вы ранены». Я вытерла кровь с шеи тыльной стороной ладони. «Я в порядке. Это всего лишь царапина». Мой голос был глухим. Я чувствовала, что вот-вот заплачу или меня стошнит, или и то, и другое. Но я не хотела проявлять слабость, уж тем более на глазах у этого неприятного типа, поэтому я расправила плечи и направилась к выходу из переулка. Позади послышался топот копыт и конское ржание. Я с тревогой обернулась, и Дравен схватил меня поперёк живота. Прежде чем я успела вырваться или запротестовать, он усадил меня в седло перед собой. «Что, черт возьми, ты себе позволяешь?» — воскликнула я в гневе. «Я отвезу вас домой. В такой поздний час вы и так должны быть дома. Принцессам не положено гулять ночью в одиночестве без охраны». Я кипела от ярости. «В Камелоте спокойно», — огрызнулась я. «Я могу ходить куда угодно и когда угодно». Я думала о том, чтобы соскочить с лошади, но понимала, что это будет бесполезно. Дравен просто поднимет меня, как мешок с зерном, и снова посадит в седло. И, что хуже всего, его, вероятно, это позабавит. Так или иначе, я имела полное право его ненавидеть. Мы поехали по площади рысью. «Ты спас мою жизнь. Но какой ценой? Ты убил трёх человек. Бодвин ни в чём не виноват. У него, может, семья, дети. Кто теперь их будет кормить?» «Не моя проблема», — буркнул Дравен. «Ему следовало подумать об этом прежде, чем сдавать вас своим дружкам». Его голос звучал сухо и презрительно. Ему действительно было все равно. Конь начал подниматься на холм к воротам замка, и меня откинуло назад. Я невольно прижалась спиной к широкой и твердой груди Дравана. «Ты убийца», — упрямо пробормотала я. «Тебе нравится убивать». «Не согласен», — ответил Дравин с раздражающим спокойствием. «Старый охотник сделал неправильный выбор, который едва не стоил вам жизни. Ему было плевать на вас, иначе он не стал бы заманивать вас в западню». «Может, его выбор был правильным?» — заявила я. «В конце концов, люди голодают». Дравин презрительно фыркнул. «Значит, их жизни важнее вашей? Или, может, вы хотели умереть? Вы именно поэтому ходите на охоту? Тогда хотя бы младшего брата с собой не брали. Ваша безрассудность может стоить ему жизни. Позаботились бы хоть о нем. «Как ты смеешь указывать мне, как вести себя с Кеем?» — воскликнула я. «Я не искала смерти. Но я также не могла сказать, что моя жизнь ценнее жизни любого другого жителя Камелота. На самом деле неудивительно, что голодающие горожане желали моей смерти или хотели использовать меня в своих целях». Повисло неловкое молчание. «Теперь понятно, почему вы решили посвятить жизнь храму». Я ощутила, как закипаю от гнева. «Что ты хочешь этим сказать?» Дравин издал низкий смешок. Я почувствовала, как трясется его грудь. Находиться к нему так близко было неприятно. «Не смейся надо мной!» Меня охватило сильное желание изо всех сил ударить его по лицу или сделать что-то похуже. Я вспомнила о кинжале на поясе и едва не поддалась соблазну. «Я имею в виду, что вы, похоже, идеально подходите для жизни благочестивой мученицы, принцесса. Вы сделали правильный выбор. Теперь настала моя очередь лишиться дара речи». «Это не мой выбор», — наконец сказала я. «Ты не слышал? Когда я была еще ребенком, мой отец договорился обо всем с храмом. Меня отдадут туда как подарок, а меня никто не спросил». Дравин замолчал. Конь продолжал шагать, тихо стуча копытами по брусчатке. «Я не знал этого. Или, полагаю, просто забыл». Дравин прочистил горло. «Там, откуда я родом, нам нет дела до жизни и королей, и королев Камелота». «Похоже, ты родился в раю», — пробормотала я. Он издал странный звук. «Смех, что ли?» «Прибыли», — сказал он. Мы проехали через ворота замка. Стража на посту в изумлении уставилась на меня. «Дальше я сама», — заявила я, и как только лошадь начала замедляться, соскользнула с нее, прежде чем Дравин успел меня остановить. «Ни слова благодарности, принцесса!» — крикнул он, когда я зашагала прочь. «Я тоже буду по вам скучать!» Я не обернулась. Когда я вернулась, дверь в мою комнату была слегка приоткрыта. Служанка оставила мне лекарство и, видимо, забыла закрыть ее. На подносе меня ожидал золотой кубок, полный до краев. Я взглянула на стену, где обычно висел портрет мамы, и затем потянулась к кубку. Я пропустила обычное время приема лекарства и задумалась, будет ли это иметь значение. В прошлый раз, когда я была на охоте, лекарство оказало на меня такое угнетающее действие, что я решила не рисковать перед тем, как отправиться на рынок. Я быстро выпила половину и задумчиво нахмурилась. Вкус сегодня был какой-то странный. Может, травы не самые свежие? Я сморщила нос и допила остальное. Даже если и так, в любом случае привкус у лекарства всегда отвратительный. Поставив кубок обратно на стол, я направилась к книжному стеллажу. Мне хотелось почитать что-нибудь старое, любимое, что-нибудь, что успокоит меня после ужасов ночи. Но, касаясь корешков книг, я видела перед собой только мертвое лицо Бодвина, которое лежало на холодной мостовой. Говорят, смерть приносит покой. Но я никогда этого не понимала. Смерть определенно не принесла успокоения Бодвину. Его глаза и рот были широко открыты. Он выглядел ошеломленным, как будто не мог поверить, что смерть действительно пришла за ним. Смерть в обличии Кейроса Дравина, который убил троих человек, чтобы спасти меня. Но если бы смерть не пришла за Бодвином сегодня ночью, пришла бы она за мной. Прав ли Дравен? Действительно ли Бодвин был соучастником моего несостоявшегося похищения и, вероятно, убийства? Скорее всего, да, хоть он и делал все без явного энтузиазма. Но, как заметил Дравен, Бодвин заманил меня в темный переулок. Он привел меня к людям, чьи намерения были явно сомнительными. Я почувствовала головокружение и тошноту. Лекарство подействовало даже быстрее, чем обычно. Я схватилась рукой за стеллаж. Наверное, чтение вряд ли поможет. Головокружение накатывало волнами, угрожая утащить меня на дно. Подушка, казалось, была так далеко. Я убрала руку со стеллажа и медленно, шаг за шагом, направилась к кровати. Так странно. Мне нужно будет поговорить с мастером зелий. Очевидно, он что-то напутал и сделал отвар слишком крепким, и теперь я из-за этого страдала больше обычного. Я дошла до письменного стола и остановилась, чтобы перевести дыхание. В глазах потемнело. Я вытянула руку, чтобы схватиться за край стола. Что со мной происходит? Я закрыла глаза и тряхнула головой, пытаясь собраться с мыслями. Это было ошибкой. Когда я открыла глаза, дверь в мою комнату была открыта шире, чем прежде. Неужели я забыла ее запереть? На пороге стоял человек. Но нет, это невозможно. Я подняла руку, чтобы закрыть дверь, но она коснулась лишь воздуха. В этот момент я начала падать и провалилась в темноту. Когда я очнулась, то оказалась привязанной к кровати. Флориан сидел на мне сверху. Я наблюдала за происходящим словно издалека. Он лениво провел пальцем по моей щеке, по линии подбородка, а затем вниз по шее. Я приказывала своему телу двигаться, поворачивать голову, подниматься, бороться с путами, связывающими мои запястья и лодыжки. Но тело не слушалось. Я была парализована, не в силах ничего сделать. Я даже не могла облизать пересохшие губы, не могла поднять голову, чтобы оценить, в каком я состоянии. Я просто лежала, с ужасом принимая свою судьбу. Флориан коснулся прядей моих растрепанных волос. «Как жаль», — произнес он тихо. «Волосы старой ведьмы. Если бы не они, тебя даже можно было бы назвать симпатичной». Он пропустил локон сквозь пальцы, его прикосновение было медленным и осторожным. Отвращение переполняло меня, к горлу подступила желчь. Тревога расползлась по телу, как тысячи извивающихся змей. Флориан усмехнулся. То была ухмылка, которая, должно быть, очаровала не одну благородную даму. Ухмылка, которая делала его симпатичным и приятным молодым человеком. Но для меня во Флориане не было ничего приятного, и его ухмылка никогда не действовала на меня. Я видела гниль, что скрывалась за фасадом, эгоизм, жестокость, а сегодня ночью, ко всему прочему, добавилась еще и похоть. Я думала о том, насколько далеко он зайдет, насколько далеко он уже мог зайти. «Так странно, что я по-прежнему хочу тебя, принцесса. Я всегда тебя хотел. Отец говорит, я болен, но твоя благородная кровь манит меня. Да, она нечиста. Твоя матушка, увы, ее осквернила». Я снова попыталась пошевелить запястьями, но ничего не вышло. Меня словно околдовали. Я чувствовала себя мухой в паутине. Твоя мать была глупой женщиной. Настолько глупой, что умерла от падения у себя же в покоях, — продолжал Флориан. Он наклонился ближе. Его теплое дыхание коснулось моего лица. Я не могла даже отвернуться или закрыть глаза. «Слышал, она была пьяна», — прошептал он. Его глаза сверкали злобой. «Это правда? Ты вряд ли что-то понимала тогда. Ты ведь была ребенком. Какая глупая, глупая королева, ну и ну. Знала ли она, какую отвратительную дочь она родила? Говорила ли она тебе, что ты обречена стать никем?» Слезы обожгли глаза. То были не слезы печали, нет. У Флориана не было ни малейшего представления о том, что он нес. Нет. То были слезы ярости. Слезы убийственной ярости. «Твой брат не знает, что ты замышляешь, принцесса. Но я знаю. Я наблюдаю. и я вижу все. Твои тренировки с сэром Эктором и твоя маленькая подружка, которая думает, что скоро станет рыцарем. Жалкое зрелище». Он хохотнул. Мне хотелось врезать ему по лицу, чтобы стереть с него эту ухмылку. Он наклонился еще ближе. «А твои вылазки за пределы замка? Что ты замышляешь? Вскоре я все выясню». Мне хотелось стиснуть зубы, плюнуть ему в лицо и сказать, что если он действительно следил за мной и настолько умен, то неужели не понимает, что происходит? Но я могла лишь лежать под ним. Он наклонился еще ближе, прижавшись ко мне телом. Его рот оказался всего в нескольких сантиметрах от моего. «Мой отец вскоре обратится к королю от нашего имени, Моргана. Он знает, какую власть ты имеешь надо мной. И это раздражает. Знаешь ли ты, что твоя мать очаровала твоего отца? Ты ведь со мной проделала то же самое, да? Очаровала меня, и именно поэтому я считаю тебя привлекательной. Какая же ты негодница, Моргана». Я чувствовала запах алкоголя в его дыхании. Сколько же он выпил, чтобы набраться смелости и прийти сюда? Я лежала совершенно неподвижно, потому что у меня не было выбора. Он прижал губы к моему уху. «Если наше прошение будет удовлетворено, тебя не отправят в храм в следующем году, Моргана. Нет, ты будешь моей, моей дорогой женой». А затем его язык коснулся моей щеки. «И я буду делать с тобой все, что я захочу. Буду иметь тебя так, как мне захочется. Ты же именно этого добивалась, Моргана». Меня трясло. Мое тело дрожало от его прикосновений, отчаянно желая избежать их. Я попыталась сжать кулаки, но смогла лишь немного пошевелить пальцами. Чувствительность медленно возвращалась. Слишком медленно, чтобы я могла дать отпор. Флориан впился в меня диким взглядом. «Несмотря на все твои жалкие протесты, я знаю, ты меня хочешь. Я думаю, ты хочешь меня так же сильно, как и я хочу тебя». Он откинулся назад и выпрямился. «На днях я оставил тебе пару подарков», — произнес он, кивнув на изголовье кровати. «Но я вижу, ты стерла один из них. Как невежливо, Моргана. Ведь я так старался». В его руке появился маленький кинжал, лезвие которого сверкнуло в свете очага. «Нет, это было не просто невежливо». Он покрутил кинжал в руке, затем снова наклонился ко мне, занося острие прямо над моим глазом. «Обещай мне, что не будешь стирать знаки нашей любви». Он замер. Его лицо и острие кинжала — вот и все, что я могла видеть. Я не могла кивнуть в знак согласия, даже если бы и захотела. А я не хотела. Я хотела вырвать кинжал из его руки и вонзить ему прямо в сердце. Я мечтала увидеть, как он истекает кровью. И если он хотел доказать мне свою любовь, то лучше бы за меня умер. Мое сердце неистово колотилось. «Поскольку ты так жестоко отвергла проявление моих нежных чувств, я полагаю, мне не остается ничего иного, как проявить настойчивость, Моргана». Он убрал кинжал от моего глаза. Я медленно моргнула. Флориан изучил лезвие. Он положил его на ладонь и осмотрел, как будто пытался решить, что делать дальше. «Следующая часть. Она будет неприятной. Надеюсь, ты ничего не почувствуешь. Тот порошок, что я подсыпал в это ужасное зелье, которое ты называешь лекарством, должен избавить тебя от боли». Впервые с момента пробуждения я взглянула на дверь. Она была закрыта. Вероятно, заперта. Служанка, должно быть, дала ему ключ, или он просто украл его. Я тогда все поняла. Счастливого конца у меня не будет, это ведь не сказка. Ни для Бодвина, ни для меня счастливый конец судьбой не предусмотрен. Не знаю почему, но я подумала о Кейросе Драване. Что бы он подумал о Флориане? Что бы с ним сделал? Я надеялась, он бы разорвал его на части. Он бы порубил тело этого мерзавца на куски и скормил бы стервятником. Дравен любил жестокость. Я любила носить капюшон, а он любил убивать. Но сейчас его нет здесь, а его жестокость была бы очень кстати. Глупо об этом думать. Здесь нет ни Дравана, ни других стражников. Есть только я. И мне не сбежать. Флориан нацелил кинжал на мою левую руку. Когда он начал резать ткань моей туники, я закрыла глаза, молясь трем сестрам, чтобы тот наркотик, который он подсыпал в лекарство, снова унес меня в темноту.